Полицейские данные. Глаза карие, волосы русые, губы толстые. Хотя, кто знает, может, и это не точно. «Теперь вы все поняли», — говорит руководитель. «Это все и переделаете, как я сказал. А то черт знает что, Витя. Теперь-то вы все поняли». «Что я понял? Что я должен переделать? О чем говорил мне этот ненавистный человек?» Я встаю, беру бутылку чернил, подхожу. Все движения мои замедлены и неумолимы. Подхожу и выливаю бутылку чернил ему на лысину. «Ну что, понял?» Я сижу с ним рядом, смотрю на него ясными глазами и киваю. Я встаю, медленно лезу в карман. Мои пронзительные серые глаза чуть прищурены. Я так приподнимаюсь с носка на пятку и обратно с пятки на носок. Медленно вытягиваю руку из кармана, и в кулаке у меня лимонка. «А это ты видел?» — говорю я и подношу гранату к его сизому носу. «Вот разожму кулак, — говорю я, — и не будет ни тебя, ни этой проклятой конторы». Я сижу рядом с ним, смотрю на него ясными глазами и киваю. Я встаю, смотрю на него моими зелеными ненавидящими глазами, бросая ему в лицо всю правду. Голос мой чуть дрожит от негодования. «Я не такой, — говорю я. Он от меня этого не добьется, я человеком останусь. Если ты на что-либо такое надеешься от меня, так вот на тебе, выкуси». «Вижу, вижу», — говорит руководитель особым поощрительно ласковым голосом. «По глазам вижу, что поняли». «Что он понял? Что он понял по моим глазам? Что я в результате должен со всем этим сделать? С сегодняшнего дня я посвящу себя». «Чему? Я буду не спать 4 ночи. И я придумаю новую машину. И она сама собой устранит все те нудные переделки, которые мне надо сделать, а какие даже не расслышал. Потом я разоблачу этого руководителя и раскрою всем глаза. Я буду вдумчиво и благородно относиться к людям на его месте. Потом в 3 года титанической работы бессонными ночами я закончу все те заведения, которые я не закончил, защищу докторскую диссертацию, минуя кандидатскую, стану руководителем крупного научно-исследовательского института, совершенно новой отрасли в науке. И вот я через 5 лет академик, минуя член-корреспондент. Тогда я вспомню о несчастном руководителе, который окончательно опустился на дно, погрузившись в пьянство и разврат. Я благородно подам ему руку и извлеку его. И вот мы трудимся бок о бок. Тьфу! Из-за этого я не буду спать долгие бессонные ночи и жить не буду. Не буду знать простых человеческих радостей? Нет. Чтобы я стал таким, как вы, хотя бы и поглавнее, не буду я ничего этого делать. Не буду я не спать бессонных ночей. Думаете, как приступить? Как он бесшумно подкрался, только у мерзавца может быть такая неслышная походка. Так бы, черт, ты врываешься в мой мир, а? Оставь меня хоть на минуту в покое. Все надо, надо. А можно, если можно? Да думаю, вот. А вы не думаете, вы приступите, а потом думаете. Да, говорю я дурацким голосом, вы думаете так лучше? Испытанный способ, говорит он. «Значит, испытанным способом, — говорю я. Да, да, — говорит он, почему-то сердито и уходит. Ну и черт с тобой».